промежутке Джексон успел забеспокоиться о яйце. Не слишком ли длинные скачки они делают? Не остынет ли оно? Ведь яйцо еще не насижено как следует. Уж не погубил ли он молодую королеву, пытаясь ее спасти? У Джексона просто голова шла кругом и от промежутка, и от неразрешимых вопросов. «Нет», — ответил он сам себе, — «самое важное, благополучное возвращение яйца еще впереди. И драконы не идут друг на друга войной, во всяком случае, пока». Переливающийся зной Керунской пустыни отогрел его озябшее тело и поднял упавший было дух. Под коркой засохшей черной грязи Рут выглядел зловещим призраком. Джексон распутал веревку и отпустил яйцо на горячий песок. Рут помогал ему закопать его. Солнце двигалось к полудню. Близился час, когда яйцо должно вернуться на место. Но от этого времени их отделяло не меньше 6 оборотов. «Может быть, уже можно смыть в море эту мерзкую грязь?» – спросил Рут. Но Джексон попросил его потерпеть, пока они не доставят яйцо в Бенден. Ведь в прошлый раз ни один всадник, ни один дракон так и не понял, кто же это сделал. И сейчас никто не должен ничего понять. Так что Руту не стоило светить своей белой шкурой. «А как же фаеры? Почему они не видели, как я вернул яйцо?» – жалобно спросил Рут. Джексона этот вопрос тоже тревожил, но он решил, что нашел правильный ответ. Вероятно, они так и не узнали, кто принес яйцо обратно, ведь на площадке рождений ни одного из них не было. Вот они и не помнят того, чего не видели. Джексон решил пока об этом больше не думать. Его сморила усталость, и он привалился к теплому боку Рута. Нужно немножко отдохнуть, а яйцо пока пусть погреется на полуденном солнце. Теперь им предстоял последний, самый сложный маневр. Нужно рассчитать так, чтобы выйти из промежутка на самой площадке рождений, там, где арка нижнего входа, круто изгибаясь, не позволяет увидеть со стороны чаши веера, что делается в глубине. Это как раз напротив щели, которой Джексон с Хлисаном так успешно воспользовались много оборотов назад. Просто счастье, что Рут такой маленький, и можно рискнуть выйти из промежутка прямо на площадку. Раз его дракончик родился на ней, надо полагать, он найдет дорогу с закрытыми глазами. Правда, до сих пор его хвастливые заявления, мол, он всегда знает, в какое время направляется, неизменно подтверждались. Даже на пустынной и жаркой равнине Керуна стоял еле слышный, но неумолчный гул. Тихонько шуршали какие-то насекомые, шелестели в сухой траве знойный ветер, извиваясь, скользили по песку змеи, кое-где вдали выбрасывались на побережье скал морские волны. Стихни все эти звуки разом, это произвело бы не меньшее впечатление, чем гром среди ясного неба. Именно такая мертвая тишина и внезапно изменившееся давление воздуха заставили Джексона с Рутом стряхнуть дремоту и в тревоге вскочить с песка. Джексон поднял глаза к небу, ожидая увидеть бронзовых драконов, жаждущих вернуть свою добычу. Но знойные небеса были совершенно пусты. Оглянувшись вокруг, Джексон увидел подстерегающую их опасность. По пустыне, быстро приближаясь, надвигалась серебристая дымка нитей. Падение. Спотыкаясь, он бросился к яйцу. Рут не отставал. Вдвоем они стали судорожно откапывать его. Затем Джексон начал обвязывать тюк веревками, одновременно пытаясь определить, где переходит передний фронт смертоносного ливня. Удивительно, почему в небе не видно ни единого дракона? Но как они не спешили, стараясь понадежнее закрепить на груди у Рута драгоценную ношу, время летело еще быстрее. Не успел Джексон вскочить Руту на шею и послать его вверх, как вокруг, зловеще шипя, стали дождем падать нити. Испустив столб пламени, Рут круто взвился в воздух, пытаясь выжечь перед собой свободное пространство, чтобы уйти оттуда в промежуток. Огненная лента обожгла Джексону щеку, скользнула по плечу, прошила кожаную куртку, ужалила руку, потом бедро. Он услышал крик боли, вырвавшийся у дракона, и все кануло в непроглядный мрак промежутка. Каким-то образом Джексон умудрился не забыть, где и когда они должны очутиться. Хвала скорлупе, под ними оказалась Бенденская площадка рождений. Снаружи доносится неистовый рев Рамоты. Рут чуть слышно ойкнул, когда раскаленный песок попал на свежий ожог. Кусая губы от боли, Джексон сражался с веревкой. У них так мало времени. Кажется, уже целый час он не может распутать эти узлы. Рут опустил яйцо на песок, и золотистый овал, попав на пологий склон, неожиданно выкатился из темного угла, где они скрывались, прямо на глаза зрителей. Больше ждать было нельзя. Рут рванулся к высокому сводчатому потолку и нырнул в промежуток. Все, теперь драконы не пойдут друг на друга войной. Джексон удивился, когда Рут вышел из промежутка над знакомым горным озерцом. В этот миг юноша был слишком озабочен состоянием своего дракона, чтобы задуматься, в каком времени они оказались. Рут жалобно поскуливал, невыносимо жгло лапу и бедро. Он мечтал только о том, чтобы поскорее унять эту жалящую боль. Джексон соскочил прямо на мелководье и стал поливать водой грязную серую шкуру дракона, проклиная себя за то, что не догадался захватить целебную мазь. Конечно, ему и в голову не могло прийти, что они попадут в такую переделку. От ледяной воды жжение слегка поутихло, но теперь Джексон боялся, как бы грязь не вызвала воспаления. Можно было, конечно, придумать для маскировки что-нибудь менее опасное, чем речной ил. Он не решился теперь тереть обожженные места песком. Руту будет больно, да еще эта мерзкая грязь въестся в раны. Впервые за много дней Джексон пожалел, что с ними нет ни единой огненной ящерицы. Они помогли бы ему вычистить дракона. «Сегодня следующий день после того, как мы отправились в путь», — заявил Рут. «Видишь, я всегда знаю, в каком времени нахожусь», — добавил он с вполне законной гордостью. «Ужасно щиплет слева от гребня, где ты оставил там грязь». Везде, где только было можно, Джексон основательно прошелся по рутовой шкуре песком, стараясь не обращать внимания на собственные рубцы, горевшие огнем. К тому времени, когда Рут наконец решил, что он достаточно отмылся, и пошел в последний раз окунуться на глубину, Джексон едва не падал с ног от усталости и боли. Льнущие к ногам волны снова напомнили ему тот не столь уж давний день, когда он так неожиданно взбунтовался. «Ну что же», — посмеиваясь над собой, произнес он, — «кроме всего прочего, мы еще и сразились с нитями. Только бойцы из нас пока скверные. Это слишком явно написано на наших шкурах. Просто у нас были другие заботы», — укоризненно заметил Рут. «Но теперь я знаю, как нужно действовать. В следующий раз у нас получится гораздо лучше. Я быстрее любого дракона смогу развернуться на кончике хвоста и уйти в промежуток почти над самой землей». Джексон стал горячо убеждать Рута, что он самый лучший, самый быстрый, самый умный дракон на всем Перне. От севера до юга. От удовольствия глаза дракона засияли зеленым светом, и он горделиво поплыл к берегу, расправив еще влажные крылья. «Ты совсем замучился, озяб и проголодался, а у меня болит нога. Давай, возвращаемся домой». Джексон знал, что это самое разумное. Нужно наложить целебный бальзам Руту на ожог, да и свои раны тоже. Но каждый увидит рубцы, которые могли оставить только нити. Что во имя первой скорлупы он скажет Лайтеллу? «А зачем что-то говорить?» — вполне логично спросил Рут. «Ведь мы сделали только то, что должны были сделать». «Да ты, оказывается, умеешь мыслить логически?» Джексон, расхохотавшись, похлопал Рута по загривку и устало забрался ему на шею. Волнуясь и слегка побаиваясь, что было вполне объяснимо, он велел дракону возвращаться домой. Приветственно затрубил сторожевой коричневый, и полдюжины файров, все разукрашенные цветами холда, окружили Рута, чтобы проводить его в веер. Вытаращив глаза от волнения, из кухни выскочила служанка. «Лорд Джексон, рождение уже произошло, и новая королева вылупилась жива-здорова. За тобой присылали, да только тебя нигде не могли сыскать. Я был занят. Принеси бальзам и поскорее». «Бальзам?» От удивления глаза служанки полезли на лоб. Вот именно, бальзам. Я обгорел на солнце. Джексон промок до нитки и стучал зубами от холода, поэтому мог гордиться своей находчивостью. Он проследил, чтобы Рут удобно расположился на своем ложе и поднял обожженную ногу повыше. Прикосновение одежды к телу причиняло острую боль. Нить скользнула по руке, от плеча до запястья, и проделала длинную борозду вдоль всего бедра. Робкое царапание у двери возвестило о невероятно скором возвращении служанки. Джексон приоткрыл створки ровно настолько, чтобы в щель пролез котелок с бальзамом. При этом он отворачивался, чтобы скрыть от любопытных глаз обожженную щеку. «Спасибо! Еще я хотел бы съесть что-нибудь горячее. Суп, кла, тащи все, что есть на плите». Закрыв дверь, он разделся, набросил на плечи теплый плащ, стянув его ремнем на животе, и подошел к Руту, плюхнув целую пригоршню бальзама ему на ногу. Джексон расплылся в улыбке. Обезболивающее сразу принесло Руту облегчение. Постановая от удовольствия, он принялся за свои раны. Замечательная драгоценная травка. Он больше не станет отлынивать, когда придет пора собирать ее жесткие колючие листья, из которых варят такой чудодейственный бальзам. Смазывая рубец на щеке, он погляделся в зеркало. Да, останется шрам длиной в палец. Тут уж ничего, куда не денешься. Ему еще предстоит пережить гнев Лайтела. Джексон. Быстрый стук в дверь. И вот Лайтел уже на пороге. Ты пропустил запечатление в Бендене и... Увидев своего питомца, Лайтел остановился как вкопанный, поскольку юноша, занимаясь врачеванием, приспустил плащ. Отметины на плече и лице были отчетливо видны. «Я слышал, там все произошло благополучно». «Вот и прекрасно», — сказал он с беспечностью, которой вовсе не ощущал, и стал натягивать свежую рубашку. «Я...» Тут он замолчал, потому что сквозь плотную ткань голос его был еле слышен, и еще потому, что пришлось бы, как всегда чистосердечно, выложить опекуну все подробности ночного приключения. «Нет». Он к этому не готов. Пожалуй, Рут прав. Они сделали только то, что должны были сделать. И это их с Рутом личное дело. Как знать, может, его поступок был продиктован бессознательным стремлением загладить детскую вину, когда он так неосторожно залез на площадку рождений. Наконец, Джексон просунул голову в ворот своего одеяния и поморщился, задев рубец на щеке. Кажется, в Бендене опасались, удачно ли пройдет рождение, ведь яйцо не раз побывало в промежутке. Лайтел медленно подошел к юноше, не спуская с его лица вопросительного взгляда. Джексон одернул рубашку, подпоясался и снова размазал бальзам по щеке. Он не имел представления, что еще сказать. «Может быть, Лайтел, ты посмотришь ногу Рута? Правильно я ее обработал?» Глядя на опекуна, Джексон спокойно ожидал ответа. Ему было грустно, но приходилось сдерживать чувства, ведь он заметил, как потемнели от волнения глаза Лайтела. Еще никогда он не был ему так благодарен, как в эту минуту. А ведь раньше он считал опекуна холодным, жестоким и бесчувственным. Есть определенные приемы, позволяющие увернуться от нитей, тихо проговорил Лайтел. Ты уж научи Рута, лорд Джексон. «Пожалуйста, объясни мне, как это сделать, мой добрый лорд Лайтел».